Алло. Алло. Анастасия Сергеевна, метро финанс, отдел взыскания, Чухкина Евгеньевич, здравствуйте. По поводу задолженности вашей. Вчера должны оплатить, говорю, что случилось у вас? Какая фамилия, еще раз очень невнятно вы сказали. У меня Чу-че-че-че. Чуев Кирилл Евгеньевич. Чуев, понятно, Кирилл Евгеньевич. Чуев, да, Че, Я Че Гевара, поняла. Че. Да, поняла, поняла, Чуев. Так, Анастасия Сергеевна, там... 13, ну, вчера даже 13 числа были там уплатить, а что случилось-то? Ну, обещание, нет, было. У меня сейчас пока в планах этого есть другие траты у меня более В планах серьезные. Нет, у вас там покушать, да, там ну, подарки, да? конечно, конечно. По долгам платить не надо, да, ну, потом это появятся свободные средства, обязательно оплачу. Так не, ну, у вас какая-то идея, ну... Не очень правильно как-то. Ну, как-то Новый ну, год без долгов обычно встречается. Устраивает. Вас устраивает. А какие-то возможные выездные мероприятия, там все нормальные люди сидят, салатики режут, к вам какие-то выезды, нормально, да, тоже? У вас разработка. Вместо того, чтобы салатики есть, ездить по людям, по квартирам, попрошайничать. Ну, тоже, да, не, знаете. Ну, тоже вам можно, Анастасия вам можно, знаете, про вашу фотографию со щенячьими глазами, где вы щенячьи глаза делаете. И просите денег у нас доп, что зарабатывать я не умеете, ничего, это нормально, ну, да, что в порядке? Вы кричите? Все. Что вы кричите? Я с вами спокойно Нет, вы нас попрошайками обзываете сейчас, да. А вас как назвать? Вы у нас денег попросили, не можете копейки вернуть. Я у вас их не попросила, я вас их взяла. Под Взяли. Проценты. Скажите, что еще? Вот про докачу, а у нас 12 дней назад все должно оплачено быть. Ну подождете. Анастасия Сергеевна, если я вы... ж не бесплатно, вы же ждете. Вас капают проценты, капают. Вам да. Что, как будто бы прям... Анастасия Сергеевна, что-то будем плохо для вас вас передавать. Происходит. По сессии, получим денежку ну, за вас. Ну хорошо, давайте по сессии. По адресу прописки выездные мероприятия. Привет, старший, мама, папа подключаются к вопросу. Нервы надо беречь. Чуев, не кричи. Сидите Чуев, и Чуев, расслабься, сам расслабься. Что ты на... сейчас пукнешь? Аккуратненько. По микрозонам ну, что ходим, ты так кричишь, Чуев? Протянутый. Чуев, а потом пытаемся Чуев, алло, построить. Чуев, алло. Тихо, успокойся, Чуев. Слышу. Кричишь. Хороших вам праздников, что ты так взбодрённых вам третьих лиц. Вы дёшево, а ну, какой-то откуда? От вас лиц-то? От кого лиц-то? Вот эти. Сейчас, ну я вот сейчас позвоню, взбодрю, кому? Посмотрим, как кому? Это кому? По этому поводу. Кому ну, ты так звонишь? Вашим. Да, вашим а они где, лиц, а где вы взяли? У вас есть ну, письменное на разрешение? Письменное разрешение? Ольга, вопрос. Так это вы. Вопрос задала. По 230-му обязан взять письменное разрешение в отдельном документе, иначе это незаконно будет, если вы им начнете звонить. Ой, вчера, я не понимаю, пусть говорят, вечером показывали, вы там подчеркнули. Я такую хрень не смотрю. А вы а смотрите, нет, пусть говорят. По микро... А, ну правильно, смотрите, работайте. Работаете взыскателем, смотрите по вечерам, пусть говорят. Да, молодой человек, вот Чуев ты, да. Понимаю, там, у вас пятница началась уже, что ли? Давайте там, ну, в адекватное состояние приходите хоть раз в неделю. Я тебя жалеть-то, господи. Сам виноват. Маме, папе звоним, предупреждаем, чтобы, ну, сюрпризов не было. Когда там мать трясущимися руками с пенсии будет помогать вопросы решать. Давайте. Алло. Добрый день. Доброе утро. Анастасия Сергеевна, компания «Езаем», отдел взыскания. Меня зовут Светлана Владимировна, старший специалист отдел взыскания. Фамилия. Фамилия Светлана Владимировна, как старший специалист отдел взыскания. Фамилия. Я только что сказала. Плохо я сказали, говорила. Не расслышала. Сказала, у меня хорошая поставленная речь. Ну, очень плохо слышно. Еще раз повторите фамилию. По поводу оплаты вашей задолженности. Фамилию еще раз повторите. Я уже говорила, не собираюсь повторять бесконечно во всем разговоре. Если у вас проблемы, скажу раз повторить, столько и будете повторять. Понятно? Я отметила, Анастасия Сергеевна, вы в этот момент кричали. Я не собираюсь вам еще раз повторять. Я говорила, больше кричите, поэтому не слышите людей. Ну, давайте, говорите. Вы меньше кричите, больше слушайте. Говорите, еще раз повторите вашу фамилию. Анастасия Сергеевна, вы меня слышите или только себя? Еще раз повторите. Вас очень хорошо слышно, вы орете. Вы орете. Спокойно говорите. Пожалуйста, говорите, пожалуйста, спокойно. Анастасия Сергеевна, успокойтесь. Ну, что вы распричались? Я слушаю вашу фамилию. Алло. Добрый день. Добрый день. Компания Монеза, Александр, специалист отдел сыскания. Лена Валерьевна, вы? Да. На просрочке Монеза компания находится. Подготовьте 9200 на закрытие займа, 43-й день. Требование компании оплатить сегодня. Согласно 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, дело готовит задачу коллекторское агентство. Платить самостоятельно не собираетесь, я правильно понял? Ну, вам придется тогда отозвать сразу практически коллекторского агентства. Вы платить собираетесь сегодня? Нет, я не собираюсь, я признана банкротом, поэтому все вопросы через финансового управляющего. Угу. Я понял, то есть платить вы отказываетесь. Я не буду платить, потому что я признана банкротом. Слышите меня? Хорошо, я информацию зафиксирую. Давайте. Здравствуйте. Алене, прошло года. Здравствуйте. Здравствуйте. Чего так долго ждать-то заставляете? Компания «Эверест», старший инспектор Лосунова Юлия Михайловна. Наш с вами разговор записывается. На что? Полина Анатольевна, это вы? Ну да. Звонок вам поступает по поводу задолженности вашей микрофинансовой организации. Дату рождения уточните для сверки данных. Не собираюсь. Да вы что? Да вот то. Оплачивать долги вы тоже не собираетесь? Это не для вас информация. Для нас? Нет, не для вас. Теперь мы занимаемся данной задолженностью. Никто об этом не догадывается, кроме вас. Кроме вас об этом никто не знает. Все догадываются. Кто все? Кроме вас, Полина Анатольевна, по всей видимости. Ну, потому что меня никто не уведомил должным образом. В личный кабинет заходите, информацию читайте. Никакие кабинеты юридической силы не имеют. Только да Почта России с уведомлением под подпись или вручением. 8 декабря отправлено было, что хотите сказать, не получали еще. Ну давай, трек номер письма. Полина Анатольевна. Трек номер письма, говори, пойду на почту искать. Мы на «ты» с вами не переходили, во-первых. А что такое-то? Что, коронка жмет, да? Ой. Полина Анатольевна, младший воспитатель в детском саду «Радость» так разговаривает. Ой, ты радость ты моя. Не стыдно, нет? Нет, не стыдно. Вот именно. А вот именно. Значит, разговор на данный момент не складывается. Вы, не складывается, совсем не хочет складываться разговор. А вы, наверное, сейчас выходная, да, Полина Анатольевна? Да, конечно. Я вечно выходная, ну, да. Заметно. Ага. Вечно выходная. Уволили уже? Конечно, конечно. Теперь детский сад грусть. Теперь детский сад грусть. Здравствуйте, добрый день, алло. Да, алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Надежда Анатольевна, добрый день. Компания займов ЕКАПРУС, ПРОМ КАКАРУС, Интерфинанс, Андрейдина Элина Алексеевна. А может, по работе с клиентами наш разговор ведется в записи. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент нет оплат по вашему займу. Что у вас случилось опять, Надежда Анатольевна? Пока нет возможности оплатить. Пока нет возможности оплатить? Да. Я правильно понимаю? Все правильно. Какие действия вы принимаете, Надежда Анатольевна, на сегодняшний момент? По поводу чего действий? У меня много разных в течение дня действий. По поводу вашего займа, по поводу программы реструктуризации. Ну, конкретно по поводу займа ничего не предпринимаю. Верно. То есть оплачивать вы его не собираетесь. Я правильно вас понимаю? Нет, Анатольевна. Неправильно. С чего взяли? Я вам это сказала? Я слушаю вас. Вам сказала, что я не собираюсь оплачивать? Я сейчас ничего не предпринимаю. Вы меня сегодня спросили, чего вы предпринимаете сегодня? Я сказала, хорошо, ничего. Именно по этому поводу сегодня именно я ничего хорошо не предпринимаю. Я вас услышала. Сколько вам необходимо времени для решения данного вопроса? Не могу сказать. Не, а частично не буду ничего оплачивать. Я если буду оплачивать, то все сразу. Итак, Надежда Анатольевна, я понимаю вас сейчас, да, но этот разговор я представляю на подслушку руководству компании «Займов» Екатерина. Требования компании по поводу вашего займа провести частичное соглашение, либо частичное не буду, я сказала. В течение 10 календарных дней. До свидания, всего доброго. Ну, пока-пока. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Это компания «Метрофинансов» беспокоит, отдел взыскания. Меня зовут Горячева Регина Услимовна. Я звоню по поводу вашей просрочки. Вы не забыли, то, что у вас восьмой день уже просрочки, задолженность у вас 12 594 рубля? Mm-hmm. Вы продление можете хотя бы сделать? Нет, я если буду оплачивать, то полностью. Я продление делать не буду. А когда вы будете оплачивать полностью? Просто вам необходимо уже до 12 хотя бы декабря. Ну, получится, оплачу. До 12 не успеваете произвести оплату? Могу не успеть, могу успеть. Как а получится? Откуда ожидаете поступления? Ну, это уж не ваше дело совершенно. Да нет, я вас не спрашиваю конкретно, откуда у вас будут деньги. Я уточняю, у вас зарплата, что-то продаете. А, то есть это что? Вы не конкретно меня спрашиваете? Ну, неважно, говорю. Как появится у меня возможность, оплачу. А как уж у меня появится она? Я вам не обязана совершенно никаким образом сообщать. Ага, а получается то, что вы должны были вернуть в дату погашения, это уже вас тоже не касается никак, да? То, что вам деньги выдавали на 30 дней до 2 декабря. Ну и что? Это вас тоже никак не волнует. То есть вы деньги взяли, я так понимаю, с линии возврата. А, то есть я не платила ничего, да? Ну, сейчас я вижу, что у вас как 8 тысяч висели ваши основного долга с процентами, так они и висят. Ничего не продляла никогда. Ну вот. Это же значит, я как это какая-то цель невозврата тогда получается, если я оплачивала что-то. Анастасия Сергеевна, мне кажется, вы еще не проснулись. Время уже 10:09. Не знаю, как у вас в Астрахани там дела обстоят. Но вы, мне кажется, по-моему, меня не слышите. Я прекрасно вас слышу. Декабря оплаты не будет, а возможно, ваш договор будет передан в коллекторскую организацию. Ради Бога. Вы будете отдавать по возможности, ради вы будете Бога. Отдавать своим друзьям, маме, папе. А здесь, в данном случае, вы подписали договор микрозайма. Помимо того, что вы платите кредитную историю, здесь дальше будут работать уже коллекторские организации. Ради Бога. Сергеевна, наши разговоры все записываются. У меня тоже.